Мир и благодать и благословение от Господа Иисуса Христа всем нам. Я попрошу открыть книгу пророка Захарии, 3 главу, у кого Библии есть. Пророк Захария, 3 глава. Здесь такая картина, показанная пророку. Показал ее Бог. И показал он мне Иисуса великого Иерия, стоящего перед ангелом, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. У кого Библии, скажите, я правильно прочел? Значит, никто не следил. Я читаю еще раз. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним. Сейчас я правильно прочел? Следите внимательно. И сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Это духовно-реальная картина, в которой присутствуют люди, ангелы и дьявол. У людей своя цель, поручение от Бога. У дьявола цель тоже есть. И ангел Божий, стоящий рядом с человеком, тоже. Почему мы читаем сегодня этот текст? Мы живем определенное время, где дьявол является реальной личностью, духовной личностью. Для многих людей это сильная личность. Для знающих и верующих это побежденная личность Господом Иисусом Христом, где Господь Иисус Христос отнял у него силу, подверг его позору и восторжествовал над ним собой. Эта личность имеет доступ к людям, как к знающим Бога, так и не к знающим Бога. Эта личность противодействует людям, как знающим Бога, так и не знающим Бога. Эта личность помогает людям, тем, кто вступил с этой злой личностью в контакт, кто исполняет его волю. Он обещает много, и если дает на время, то забирает вместе с данным и жизнь. Я напоминаю вам притчу, то есть один пример, который привел когда-то Господь Иисус. У одного человека было много. И он сказал, смотря на многое, душа, у тебя всего очень много. Покойся, ешь, веселись и так дальше. Что же Бог сказал? В эту ночь душу твою заберут. Тот, кто тебя обманул, тот у тебя заберет душу. И что с твоим приобретением? Эта личность имеет возможность искушать людей, в том числе и верующих. В свое время эта личность искушала Господа Иисуса Христа в пустыне. После крещения, когда он был введен духом в пустыню, там был искушаем от сатаны на протяжении 40 дней. Тем более эта личность, дьявол, искушает людей. И не только искушает, но и противодействует ему. То есть противодействует человеку. И содействует. Противодействует, когда человек желает делать доброе, исполнить волю Бога. И содействует, когда человек делает грех. Тогда он ему содействует, помогает. В наше время эти действия особенно видны. Я думаю, многие из вас помнят то время, когда никто из нас не слышал, что существует сатанинская церковь. На сегодняшний день это реальная угроза человечеству. Мне пришлось встречаться с этими людьми не один раз, с молодыми и пожилыми. Это несчастные люди, это абсолютные рабы. И у многих из них, по их пониманию, нет возврата к Богу. Хотя на самом деле тяжело, нелегко в борьбе, но возврат к Богу есть. И те, которые желали этого, боролись, они одержали над ним победу. И прославился через это Господь. Когда мы читаем Откровение, то мы находим написано следующее, что он был свержен на землю. Находим и такое, что результат этого свержения была война. Архангела Михаила, ангелов его, была война на небе с дьяволом и с его ангелами. И не устоял дьявол и ангелы его, и были свержены на землю. Веселитесь, небеса! Почему? Свержен клеветник братьев ваших на землю. Но не сказано о земле, чтобы земля в это время веселилась, да? Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. Немного ему осталось времени. Братья и сестры, мы живем в это время, где у Бога есть свои планы по отношению к людям. И у нас, людей, тоже немного времени. Дьявол в определенное время желает сделать очень много для своего царства, для царства мрака. Поэтому Бог его через пророка Захарию показывает нам, как противодействующего всякой правде и истине. И всякой душе, живущей в правде и в истине. Всякому, кто посвятил свою жизнь Богу по вере, желая служить Ему и выполнять волю Его. Здесь дьявол характеризуется как противник. Стоит около человека, чтобы ему противодействовать. Поэтому многие из нас испытывают проблемы и трудности, когда хотят делать волю Божию. Те, которые испытывают, то есть исполняют волю дьявола, проблемы и трудности приходят потом, со временем, когда они покорят свою волю дьяволу и выполняют ее. Потом в жизнь человека приходят трудности, проблемы, страдания, разочарования и так дальше. То есть человеку приходится потом платить. Но те, которые делают во имя Господа Иисуса Христа благое, доброе, святое для Царствия Его, во славу Его, испытывают в борьбе тоже трудности. Кто-то поражение терпит, а у кого-то только трудности, но после трудностей победа. Теперь, в прошлый раз я говорил, что поражение терпят те, у которых запятнанная одежда, пороки. кто осквернен, кто нечист и кто во грехе. Живет, продолжает жить во грехе. Те люди не только испытывают трудности, те люди поражение терпят в своей личной жизни, в церковной жизни, в служении Богу. Что бы они ни делали, они терпят поражение. Есть противодействующие. Но противодействующий имеет право делать вред людям тем, кто запятнан им же в искушении, искушает человека, вводит в грех, обольщает, вводит с собой в контакт, оскверняет, а потом человек не только трудности терпит, но и поражение. И он знает, что он победит тех, кто принял его слово, принял его ложь, принял даже добрые предложения его. Он знает, что эти люди потерпят. Но люди этого не знают. Что же Бог говорит? И какая у Бога по отношению к нам, цель Бога по отношению к нам, по отношению к людям? Снять вину, снять грех, очистить от осквернения, освободить человека от того, что пришло от дьявола в его жизнь. И когда человек освобождается от того, что пришло от плоти и крови и от дьявола в его жизнь, особенно от дьявола, тогда человек может смотреть спокойно на противодействующего и заранее знать, что он одержит в этой борьбе, в этом противостоянии ему одержит победу. Победу именем Иисуса Христа, победу кровью Иисуса Христа. Но теперь мы продолжаем мыслить дальше. Дух Святой через апостола Павла в свое время сказал следующее. Ваша война не против плоти и крови, но против кого? Кто помнит? Кто помнит, где это написано? Скажите мне, пожалуйста. Так, Ефесянам, 6 глава, определенно верно. 12 текст, так? Наша война против мироправителей тьмы века сего, против всей иерархии бесовской, она перечисляется, против духов злых в Поднебесье. Вот против кого наша война. Скажите, в наше время есть противостоящий нам? Иначе не надо было бы нас настраивать на духовную брань. Я упомянул, что Господь Иисус Христос его победил. Можно сказать, этого достаточно. Раз Христос его победил, он с ним имел войну, Христос его победил. Нам-то с побежденным зачем воевать? Победа уже есть. С одной стороны, это так. С другой стороны, Бог мобилизует нас тоже воевать. И вот я читаю Откровение еще раз, эту же 12 главу. И услышал я громкий голос, говорящий мне: ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили его кровью Агнца. У Бога определенный план. Что не только Бог во плоти должен победить дьявола, но его подданные, то есть люди рождаются подданными дьяволу, хотя и творение Божие, но рождаются во грехе. Поэтому Иисус Христос и сказал благочестивому человеку Никодиму, порядочному мужчине, члену Синедриона и так дальше, должно вам родиться свыше. Он не понял этой истины, которая предложена была ему, не как совет практически, как необходимость. Потому что нерожденный свыше не только не войдет, но и не увидит Царствие Божие. Да, вот с такой природой пришли люди в мир. И Бог определил для таковых людей, для грешников, рожденных во грехе, определил еще одно рождение, рождение свыше, рождение от Бога, рождение от Духа. И показал на закономерности Духа. Рожденное от плоти есть плоть, так сказал Христос в 3 главе 6 текстом Евангелия от Иоанна. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Итак, у рожденных от Духа брань с дьяволом. И Бог определил рожденному от Духа победу кровью Иисуса Христа дьявола. Там в Едеме дьявол победил. На Голгофе Иисус победил. В Иисусе, в Его имени, в Его крови мы имеем победу над дьяволом. Итак, есть противодействующий. Но скажите, есть помогающий? Есть, слава Богу. Помогающий живет в нас, это Дух Святой, который учит нас. Помните первое послание Иоанна 2:27? Учит нас, наставляет нас. И теперь, кто принял эту истину, он говорит, оставайтесь с ней, пребывайте в этой истине. Да, это так. Заметьте, там, где есть Дух Господень, там свобода. Там нет рабства дьяволу. Там нет рабства греху над человеком. То есть там человек не является рабом греха, не является рабом дьявола. Это прекрасно. Но мы видим, что Бог предоставил и ангела своего рядом с великим священником стоит ангел. Стоит сатана, чтобы противодействовать, но стоит и ангел. Итак, имея благодать Бога в нас и ангела Божьего около нас, но и сатану, стоящего тоже рядом с нами, чтобы противодействовать. И при этом противодействии быть побежденному ему, дьяволу. Он противодействует, но будет не побежден, не изложен. И это не силою плоти. Когда мы тут же читаем, да, вот здесь же читаем, у Захарии находим. Это уже 4 глава, 6 текст. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саов». Победа духом моим, говорит Господь. Это наша сила по вере. Итак, мы видим реальную картину. У Бога интерес в каждом из нас. И чем больше Бог нами интересуется, тем крепче интересуется нами и дьявол. И чем ближе к нам Бог, тем старается рядом быть с нами дьявол. Кого-то искушать, кого-то обольщать, обманывать, кого-то мучить, кого-то терзать, кого-то держать в плену, кому-то противодействовать – это далеко не одно и то же. Я предлагаю вам вместе со мной посмотреть некоторые тексты Священного Писания. Первая книга Паралипоменон, 21 глава, 1 текст. «И возбудил сатана Давида сделать исчисление в народе израильском». Я думаю, кто читает Библию, помнит этот текст, кто нет, пожалуйста, посмотрите. Дьявол возбудил. Я прочту еще по этому же поводу с второй книги Царств, в 24 главе тоже сначала. «Гнев Господень опять возгорелся на Израиля». Заметьте, гнев Господень опять возгорелся на Израиля. «И возбудил он в них Давида сказать, пойди, исчисли Израиля и Иуду». Почему возгорелся гнев Господень на Израиля? Потому что Израиль не только грешил, но Израиль позволил себе быть обманутым дьяволом и осквернить себя. Каким образом? Поклоняясь рукотворным богам, языческому божеству, принося им жертвы и прочее, и прочее. На это обратил внимание Бог. Гнев Господень возгорелся опять на Израиля. Опять Израиль натворил, и гнев Господень возгорелся на него. И здесь мы находим следующее. Сатана возбудил Давида исчислить израильский народ. И в результате Бог ставит перед выбором Давида. Наказание выбери. Или будет там тебя гонять враги твои определенное время, или будет там определенное время голод в стране, или поражение будет от Бога в стране. Выбери. Но наша мысль в следующем. Люди были обмануты дьяволом. И в своей жизни, в своем хождении и в своем служении дали место дьяволу. Что говорит Священное Писание? «Не давайте места дьяволу». Ефесянам 4:27. «Не давайте места дьяволу». Люди дали. И теперь дьявол приступает к Давиду. Он был пророк, не только царь. И Давид впадает в эту крайность. Посылает Иоава все-таки исчислить, хотя тот противился и говорил, зачем царю это? Зачем надо это тебе, царь? Да умножит Господь еще в 1000 раз народ свой и так дальше. Но зачем тебе надо это дело? Противно оно было Иоаву. А дьявол склонил Давида. И он послушался дьявола. Поражение. Дьявол не упускает момент по отношению к каждому из вас, сидящему здесь. Если введет вас, обольстит, обманет, в контакт с собой, обязательно предъявит счет. И не только дьявол, но Бог попустит это дьявола сделать. Возбудил. Вы понимаете, доступ к человеку, к его разуму, к его духу возбудил. Такое желание, но не имеет под собой никакого основания. Иоанн правильно говорит, зачем надо это дело царю? Ну зачем? Ну что ты будешь иметь с того, что ты будешь знать число Израиля? Зачем тебе это надо? Причины нет. Бывали моменты, когда люди этого не желали, а Бог говорил, исчислите мне Израиля. И была сделана перепись по каждому колену в отдельности. Это надо было Богу. И люди это делали, исполняя волю Божию. В данном случае то же самое делается. Исчисляется Израиль и Иуда. Но не Бог повелевает это делать, а дьявол. Существует опасность в распознании духов для людей, знающих Бога, чтобы они понимали, кто около них стоит рядом и кто влагает мысли в их разум, кто влияет на них, кто возбуждает их, кто побуждает, подталкивает, кто это делает. А человеку придется нести за это. Он это делает, а человек будет за это нести. В книге его сказано следующее. Пришли дети Божии. И кто пришел? Пришел и сатана. Нравится вам или нет? Но если бы люди понимали и ощущали его присутствие, кто-то бы в зале сейчас ощутил рядом стоящего кого? Сатану. Вы знаете, пронаблюдайте за своим разумом, за своим духом сейчас. В каком состоянии вы? Вы в духовном состоянии или нет? Вы контактируете сейчас с Богом, который на небесах, на престоле, вашей верой? Слышите ли вы голос, говорящего к вам Духа Святого, живущего в вас, в вашем духе? Пронаблюдайте за собой. Чем больше вы поставите перед собой цель понять Бога, понять себя и понять личность, противодействующую вам, чтобы ее победить, тем тяжелее вам будет сейчас. Потому что сейчас уже эта борьба, сейчас уже идет противодействие. Сейчас уже эти духи противодействуют многим из вас. А вы думаете, что поработал тяжело, устал на работе или устала, да? А кто-то думает, мне не здоровится. Да, это ложь сатаны. Это ложь сатаны. Пришел и сатана, чтобы стоять около человека и противодействовать ему, услышать слово от Бога, понять его, поверить в него, в это услышанное слово, и жить этим словом. Скажите, кто крадет посеянные благие, добрые, евангельские, Божьи, исходящие от Иисуса Христа слова? Кто крадет из вашего разума? Дьявол крадет. И вы думаете, он сидит за окном? Кто сеет? Тоже он сеет. Плевелы, кто сеет? Тоже он. Смотрите, в чем выражается его присутствие? Не допустить человека услышать слово истины. Если человек услышал, вы думаете, он на этом остановился? Нет. Он теперь хочет вас обворовать. Он вор. И теперь, если он обворовал кого-то из вас, вы думаете, он оставил вас уже в покое, украл и ушел, как вор, да? Украл деньги и убежал как можно дальше, вы ему больше уже не нужны. Нет, это вор особый. Он хочет украсть Божие, а положить в ваш разум свое, посеять свое. И посеянные им, как и посеянные Богом, в свое время приносит плод. Знает это Бог, поэтому сеет. Знает это дьявол, поэтому он крадет и сеет. Вы знаете, какая просьба была у дьявола к Богу? Что он просил Бога? Чтобы сеять вас, как пшеницу. Чтобы вас сеять, как пшеницу. Он просил у Бога это право. Бог говорит, да будут все едино. Все рожденные свыше, да будут едино. Одно тело, а он глава этого тела. Это Божье желание, а его желание сеять. Теперь скажите, кого он посеет? Посеет он того, в кого он уже посеял. Он посеял свой плевел, посеял свою ложь, вложил свою мысль Иуде Искариоту продать Иисуса Христа. Анании и Сапфире вложил тоже мысль солгать Духу Святому и так дальше. Да, он посеял. А потом посеял в человека, а потом сеет самого человека. И сеет в смерть. Бог сеет свое слово, которое есть дух и жизнь. А дьявол свое сеет, которое есть ложь и смерть. Принявший ложь, принял смерть, посеян будет. Посеян смерть. Апостол Павел, обращаясь к Римской церкви в своем втором послании, 11 главой, 14 текстом, говорит следующее. Сам сатана принимает вид ангела света. Да, если бы мы его увидели, вот как Захария увидел. Стоит священник, стоит сатана рядом с ним, стоит ангел. Скажите, кто-то из нас заблудился бы в картине? Все узнали бы ангела Божьего, да? И сатану тоже узнали бы все. Никто бы из нас не просчитался. Но теперь две проблемы. Первое. То, что мы не видим, как видел Захария, это одна проблема. Вторая. Если бы и видели, но дьявол напудренный, приодетый, и крылышки, и все есть у него, да? Скажите, что бы вы делали? Приняли бы за ангела Божьего и были бы очень довольны и рассказывали другим, я удостоился большой чести от Бога, видел ангела, да? Но еще проблематичнее. Когда дьявол берет слова истины, перетасовывает их по-своему, как в бытие, помните разговор с Евой, и предлагает человеку. Вот здесь распознать, кто говорит, что предлагает, какие мысли дает, какие идеи дает, а их очень много. И вы знаете, чем духовнее человек, тем реальнее вещи предлагает духовному человеку дьявол. Скажите, духовному человеку дьявол предложит стакан вина, там, бар, женщину, еще что-нибудь. Он знает, что не пройдет этот номер. Но он предложит откровение. Предложит откровение. А оно как раз очень нужно. И вы просите Бога и молитесь. А он пришел и глянул на вас. Запятнанная одежда. Ага. Человек просит, хочет что-то знать. Скажите, воспользуется этой ситуацией дьявол, предложит свое? Естественно. Будучи во грехе или обольщенными, разберетесь вы, или осквернёнными, разберетесь вы в предложенном вам? Примите его ложь. А знаете почему? Человек должен был бы, стоя перед Богом, видя свою вину, что делать? Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи праведен и верен, что сделает? Простит нам грехи наши. Скажите, что раньше надо было у Бога искать? Освобождение от вины, от осквернения или же откровения? А дьявол ставит в такие ситуации, в такие обстоятельства, что вот сейчас дали срок один день, и если сегодня не успею от Бога получить, чтобы ответить, не просчитаться, да, значит, все потерял. И временем я вспоминаю Даниила и вот его друзей, да, в Вавилоне, в плен Навуходоносор, поле Деир, большой истукан, золотой, все народы собраны, иудеи тоже там. И их, кто читает Библию, знаете, что там было, да? Кто не поклонится этому истукану, будет брошен в печь, раскаленную огнем. И вот Сидрах, Месах и Авденаго не поклонились, и их привели к царю. Царь посмотрел, самые надежные люди в царстве, самые положительные. И без них остаться это, понимаете, у монархов вавилонских никогда не было нисхождения к нарушителям. Они никогда от своего слова не отказывались. А здесь, когда глянул на этих молодых, талантливых евреев, на которых держалось его царство, он говорит: Сидрах, Месах и Авденаго, с умыслом ли вы это сделали? А может быть, вы что-то не поняли? Может быть, там у вас что-то, понимаете? Ну, скажите, что вы не поняли, скажите, что вы не сориентировались, и я вас от печи подальше, да, ну. Ну, а можно было бы сказать царю: ну да, царь, мы там что-то недосмотрели немножко, да, просчитались чуть-чуть. А тут себе подумали бы, царь говорит: ну, на следующий раз обязательно поклонитесь. Ну, на следующий раз можно заболеть, можно уехать в командировку, еще что-нибудь придумать. Ну, еврей на это способный, да, так как, сориентировался бы. Да и царь бы, наверное, не возбранил. Но заметьте, там эти люди были прижаты обстоятельствами, где надо было сказать, где надо было или сдать свои позиции, или отстоять позиции веры. Иногда дьявол не дает времени, а в этом случае он дал им время. До следующего раза. А когда этот следующий раз будет, а может и не будет? Ну, до следующего раза. Дал им время. Они не приняли предложенное дьяволом время и сказали Навуходоносору следующее: «Царь, знай, что мы твоим богам кланяться не будем. Есть живой Бог, которому мы поклоняемся». Ну и дальше вы знаете картину. Не приняли предложение дьявола через этого человека. Отказались от этого предложения. Узнали стоящего рядом, да, поняли стоящего рядом и поняли, к чему он их ведет, к поражению. А вера ведет к победе. Остались на позиции веры, и Бог благословил их решение. Они сказали: даже если Бог наш, Он силен освободить нас от огня, мы знаем, Он силен, но даже если не освободит, не поклонимся. Как в Откровении: и не возлюбили души своей, даже, мы читали, до смерти, но словом у своих противостояли и победили. Да, кровь Агнца сильна и сегодня, и имя Его сильно и Сегодня, чтобы побеждать. Но, братья и сестры, есть необходимость распознавать. Я помню, один брат мне рассказывал, когда он был в тюрьме, было очень тяжело. И вот он подумал так: Господи, хотя бы ты мне показал что-нибудь такое сверхъестественное, там, ну, ангела своего, там, что-то, да, чтобы мне просто легче было перенести, да, вот это все. И потом думает, ну, если я даже это увижу. А побеждать-то надо верой. Вот те обстоятельства, в которых я нахожусь, побеждать-то надо верой. И говорит: Господи, не хочу ничего видеть. Утверди веру во мне. И говорит, стало сразу легко. Стало настолько легко, настолько свободно. Он говорит, что если бы всех ангелов увидел, то не было бы так радостно, так свободно, так легко после того, когда он сказал: Господи, не хочу ничего видеть, утверди меня в вере, чтобы я победил вот то, в чем ты меня поставил. Ты меня поставил и испытываешь, а дьявол меня сейчас искушает. Чтобы мне верным оказаться в испытании и верным, и победоносным в искушении, утверди меня в вере. И Бог это сделал. Очень важно распознавать не только то, что мы видим, то, что мы слышим. Скажите, все ли вы понимаете, что происходит в вашей голове, с вашими мыслями? Все ли вы можете отделить свои мысли от мыслей Божьих, свои мысли от мыслей дьявола? И мысли Божьи, и мысли дьявола тоже можете отделить. А это очень важно, очень важно. И скажу вам, когда запятнанная одежда – это проблема. Это большая, братья и сестры, проблема. Тогда нельзя отделить, нельзя понять. Многие люди приходят и говорят мне: Евгений Васильевич, я не знаю, каким мыслям следовать. Их столько много приходит. Я не знаю, какие мои, какие чужие, что с этими мыслями делать. И настолько их много, что я спать не могу. Работать не могу, кушать не могу и так дальше. Мне говорят, чтобы я отбросил мысли дьявола и не принимал их. А я не знаю, какие от дьявола, какие мои, какие. Я вообще ничего не понимаю. Запятнанная одежда. Это пятна на глазах духовных. Не дающие, то есть на нашем духе пятна, на нашей душе пятна. Пятна, которые не дают нам реально понимать, кто с нами говорит, что нам предлагает и во что это выльется потом. Запятнанная одежда – это дело дьявола. Это уже отданное место дьяволу. В вашем духе, в вашей душе, то есть в разуме, в чувствах, в воле, в вашем теле, в вашем окружении, отдано ему место. И теперь, если вы будете старательно смотреть духовный мир, чтобы разобраться, он свои очки оденет. Настолько превратные, настолько вы дали ему место в себе. И смотря своим духом и душой на обстоятельства, вы их будете читать скорее превратно, нежели правильно, потому что отдано место ему. Сложно, правда, братья и сестры? Сложно, да? Но можно. Иоанн апостол благодатью своей призывает нас ходить в истине. Так или нет? Практически ходить в истине. Не теоретически, не знать истину только лишь, но ходить в истине, знать истину и ходить в истине. Для того Бог и дает знание, истинное знание, чтобы ходить в истине. Но если Бог вам дал знание, а вы не ходите в истине, и поэтому вы сейчас ничего не понимаете. Братья и сестры, кто сейчас не понимает того, что я говорю, беда. Это духовные вопросы, это духовный мир, это дьявол, это Бог, это вы, это вечность, это реальная жизнь сегодняшняя. Это не толчок. Как вы думаете, вот смотря на вас, я вижу, кто из вас что-то понимает, а кто нет? А? Знаете, очень видно. Очень видно. И, к сожалению, многие из вас ничего не понимают и понимать не хотят. Это трагедия вашей души, это поражение. Это уже поражение. Вы осквернены. Вы во грехе. Вы дали место дьяволу. И он активно пользуется этим местом. У него есть успех. А ваше сознание поблекло, померкло. Оно спит. Ваше сознание спит. Ваш дух спит. Это беда. Это большая беда. А он принимает вид ангела света. А для нас это такая философия, настолько непонятна. Хотя это простые, элементарно простые духовные вещи для духовного человека. Это все равно, что для зрячего. Ну, скажите мне сейчас, я в очках хорошо вижу, кто в чем одет, я вам скажу. Та в белом, та в черном. Скажите, я ошибся? Нет. А с закрытыми очами вы спросите меня, в чем одета моя жена? Что она одела? Проблема. Жена, скажи, в чем ты? Проблема. Духовное помрачение – это проблема века, братья и сестры. Это проблема в христианстве в наше время. Духовное помрачение, духовная слепота – это проблема века. Я хочу помолиться Богу вместе с вами. Пожалуйста, кто хочет помолиться Богу, помолитесь Богу. Господь милосердный, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы сидящие, стоящие здесь люди увидели то, чего они не видят, и поняли, что не понимают. Чтобы увидели свою запятнанную одежду, свою нечистоту. Это самое большое откровение, которое ты готов дать сейчас каждому стоящему здесь. Но хотят ли это видеть люди? Хотят ли это люди принять и действовать, освобождаясь именем Сына Твоего Иисуса Христа и кровью Его от нечистоты, от греха, от влияния дьявола? Захотят ли люди отнять место у дьявола, которое они ему отдали, и дать это место тебе, Господь, чтобы ты управлял людьми, их волей, их разумом, духом, их чувствами их? Будь милостив, Господи, к христианам последнего времени. Пробуждай их благодатью Твоею. Действуй в них и во славу Твою через них. Аминь. Свой грех.